Глава 85. Пройдя паспортный контроль в международном аэропорту Ньюарк, Рой Грейс первым делом отправил Клио текстовое сообщение «Долетели». Потом он позвонил на службу и поговорил с детективом-констеблем Аликом Дэвисом, рассказавшим о развитии ситуации за те несколько часов, пока суперинтендент был отрезан от мира. Ничего существенного, впрочем, не произошло, так что докладывать было особенно не о чем. Тем временем сержант Гай Батчелор и констебль Джек Александр уже погрузили свой багаж на тележке. Грейс, мрачнее с каждой минутой, угрюмо наблюдал за каруселью. Несколько невостребованных сумок и чемодан проезжали мимо в четвертый, а то и пятый раз. Он уже отчаянно скучал по Клио и Ною, и то и дело поглядывал на телефон, безнадежно ожидая ответа. Карусель остановилась. Черт! «У нас с Леной такое же в прошлом году случилось», — сказал Гай Батчелор, — «когда ездили отдыхать в Турцию. Я свой чемодан 3 дня ждал». «Спасибо, Гай», — проворчал Грейс. «Как ты меня порадовал». В Нью-Йорке было 5 пополудни, в Англии 10 вечера. Во время полета они сидели вместе, обсуждая стратегию, потом Батчелор и Александр надели наушники и смотрели кино. Но Грейс был слишком возбужден, чтобы сосредоточиться на фильме или уснуть. Мысль о том, что он подвел Клио, мешала думать о предстоящем деле. А к концу полета к недовольству собой добавилась еще и усталость. Он поплелся к багажному офису British Airways, отстоял небольшую очередь и предъявил багажный талон. Мужчина за столом ввел информацию в компьютер и сообщил новость, слышать которую суперинтенданту вовсе не хотелось. «Извините, вашего багажа нет». «Прекрасно». Телефон пискнул, показывая входящее сообщение. «Отлично. А теперь садись и домой. Мы с Ноем уже скучаем». «Потерял чертов багаж», — ответил Грейс. «Ха! Есть в мире справедливость!» Он усмехнулся. «Позвоню из отеля. Люблю». «Я тебя тоже, но не знаю почему». «Самое лучшее, сэр, если вы позвоните нам в 8 вечера, после прибытия следующего рейса из Соединенного Королевства». «Вообще-то», — возразил суперинтендент, — «самое лучшее, если вы позвоните мне и сообщите, что нашли мой чертов чемодан». Настроение, уже повысившееся после переписки с Клио, поднялось еще выше, когда, войдя в зал для встречающих, он увидел улыбающегося детектива Пата Леннигана. Высокий, представительный, 50 с небольшим, широкоплечий, Ленниган впечатлял физической мощью. Приятное обветренное лицо со следами оспинок, тронутые сединой волосы, клетчатый спортивный пиджак, рубашка полу, джинсы, рабочие сапоги. Связываться с таким копом рискнули бы немногие. Заключив Грейса в медвежье объятие и взглянув удивленно на его портфель, детектив осведомился, давно ли он путешествует налегке. «Не спрашивай», — отмахнулся Грейс, представляя американцу коллег. «Не беспокойся, я с ними разберусь», — пообещал Ленниган и, достав полицейский значок, решительно направился к выходу. Минут через 10 он вернулся с победной улыбкой. «К 10 вечера твой багаж будет в отеле». «Ты герой!» Поблагодарил его Грейс, сразу почувствовав себя увереннее. «Ерунда. Я просто объяснил парню в багажном, что начальник полиции Англии не желает, чтобы его чемодан потеряли в Штатах. Так что разобрались». Он похлопал Грейса по плечу. «Как Франсин?» «Отлично. Хотела бы повидаться с тобой, если будет время». «Так ты теперь папочка? Прими мои поздравления». Рой Грейс всегда клялся, что не будет носить в бумажнике фотографии детей, но теперь сунул руку в карман пиджака и, достав карточку Ноя, с гордостью предъявил ее Нью-Йорку. «Симпатичный малыш, крепкий будет парень, весь в папашу, и на тебя смахивает». Гай Батчелор и Джек Александр тоже посмотрели на карточку, и Грейс неожиданно для себя испытал прилив гордости. Его ребенок, его и Клио, их сын, частичка его самого, пухленький комочек, на которого они все сейчас смотрели. Машина Пата Леннигана, практичная «Хонда» с карточкой полиции Нью-Йорка под дворниками, стояла на парковке. 5 минутами позже они уже катили по шоссе в сторону Манхэттена. «Вы, парни, наверное, хотите лечь сегодня пораньше. Всерьез, начнем завтра, в 9 утра, в моем кабинете. Если что нужно, говорите мне. У меня сейчас на улице работают спецы по антиквариату. Источники надежные. Аукционные дома, проверенные информаторы. Будет еще детектив не из нашего подразделения, с хорошими связями в этой области, Кит Джонсон, он вам понравится». Ленниган повернулся к двум сидящим сзади детективам. «Бывали в Нью-Йорке раньше?» «Да, несколько раз», — ответил Гай Батчелор. «У меня жена в туристическом бизнесе». «А я никогда», — сказал Джек Александр. «Если будет возможность, сходил бы в Аберкромби и Фич». Грейс подумал, что надо бы привезти что-нибудь к Лио. Недавно они смотрели по телевизору «Завтрак у Тиффани», и он еще подумал, нет ли в этом магазине чего-то такого, что он мог бы себе позволить. «Время выкроем», — пообещал Ленниган. «Нью-Йорк — великий город. Понимаешь, что я хочу сказать? Прекрасные люди. Вот поймаем этих мерзавцев, и, может быть, еще успеем развлечься. Слушай, Рой, первым делом хочу сказать, что проверили отели, указанные в иммиграционной карте. Искали Имана Поллока, Гевина Дейли и Лукаса Дейли. Ни один из них там не появился. Но у нас есть и другие возможности. Да, они все дали ложную информацию по отелям, но им всем придется воспользоваться кредитными карточками при регистрации. Мои люди уже получили соответствующие задания. Если они воспользовались кредитками, мы их найдем. А если нет? Тогда задействуем план «Б». Что за план? Все эти парни — люди богатые, так? В какой-нибудь дыре останавливаться не станут, так? Начнем с пятизвездочных на Манхэттене, и все отработаем. Логично. Окей, сейчас займемся вашим расселением. Я заказал номера в Хайат Гранд Централ. Расположение удобное. Потом я собирался сводить вас в Микки Мантл. Помнишь, Рой? Помню, ты водил меня туда в прошлый раз. Он был звездой бейсбола. Вам понравилось бы, парни. Отличная еда, простая, ничего заумного, но он закрыт. Зато у меня на примете есть первоклассный итальянский ресторанчик. Вы ведь любите пасту, парни? Похоже, план у тебя и вправду есть, согласился Грейс.